Вы слушали повесть «Скачок в вечность», перевод с английского Синельщиковой, и рассказ «Неудачник», перевод с английского Полуэктова. Минск, 1997 год.